ночи я не спал. Все свои мысли на белом листе черными чернилами писал о том, что происходило со мной все эти года. Все, о чем пишу, в умиротворении, зная проникновение в сознание, только мысли бродят. А все остальное это всего лишь отрезок сознания, зная, что жизнь человека это всего лишь игра. Мы в этом мире как пешки, за нами слежки. Убей ты или будь убитым. Вокруг гадалки на тебя кидают карты, предсказывают судьбы, смотря на стеклянный шар. Хироманты переворачивают твою ладонь, предсказывают будущее. Мир кто-то говорит правду или ложь, не разберешь. Смотришь по сторонам и идешь все дальше, углубляясь только в свои мысли, зная, что это очертание, есть отрезок сознания. Углубляясь только в свои мысли, зная, что это очертание и есть отрезок сознания. Углубляясь только в свои мысли, зная, что это очертание и есть отрезок сознания. Без вас нет морали, без Бога и веры. Запах серый, когда зажжешь, не погаснет. И так все будет ясно, ведь для кого-то жизнь прекрасна, а для кого-то нет. Видишь это, думаешь, какой бред, что ж, вымысел это или правда? Знатно, в книжках об этом не писали, но мы всегда об этом знали. Что думали, на листовках и в блокнотах писали. Очертания, лишь о ком-то, остаток своих жизней, дней прожить в подземных катакомбах. Углубляясь только в свои мысли, зная очертания, отрезок сознания. Углубляясь только в свои мысли, зная, что это очертание и есть отрезок сознания. Углубляясь только в свои мысли, зная, что это очертание и есть отрезок сознания. Сознание — это защита твоего организма из лишних мыслей. Превратить это все в беспредел, в сумерки в твоей голове. Мрак холодный все поглощает вокруг тебя. Ты ни единого дня не можешь прожить без веры. Мир тонет в густой печали. Вы не знали, так знайте на будущее. Вы так кого не ждали, так ждите, тоните свои слеза. Стойте, стойте, не тронете честь России. Мы как мессии выполняем задание Бога, которое в первую очередь он дал нам, дабы не отступиться. Воссоединить с половиной твоего сердца, жениться, родить детей, воспитать их, вырастить, а потом проститься с жизнью. С этим никто не может смириться, дабы не отступиться. Ты знаешь, что Бог дает тебе душу, а потом, когда ты умрешь, забирает ее, дает другому человеку, появившимся только на свет. Но понимаем, что углубляясь только в свои мысли, зная, что это очертание, углубляясь только в свои мысли, зная, что это очертание и есть отрезок сознания. Углубляясь только в свои мысли, зная, что это очертание и есть отрезок сознания. Очертание человеческой сущности на грани потери близких людей. В итоге получаем плач наших же детей, отцов и матерей. Где-то в глубине души ты с этим не можешь смириться. Между тобой чертят границу темно-белой стороной. Ты потерялся у себя где-то, и ты не знаешь, кто ты такой. В глубине сознания идешь по своему пути дальше, ища у себя ответы в глубине, на которых вопросов уже больше нету. Ты знаешь, что углубляясь только в свои мысли, зная, что это очертание есть отрезок сознания. Углубляясь только в свои мысли, зная, что это очертание и есть отрезок сознания. Углубляясь только в свои мысли, зная, что это очертание и есть отрезок сознания.